здравия желаю, господин майор, сэр. За время моего дежурства чрезвычайных происшествий не произошло. Личный состав принимает пищу», — доложил сержант Кхазан. «Вольно, сержант. Благодарю за службу». «Спасибо, сэр». Майор взглянул на часы. «Через 10 минут все должны стоять на плацу». «Так точно, сэр. На построение ушло больше времени, минут 15, но на то и афганская армия. На Востоке вообще не принято торопиться. Вторая учебная группа, вернее, две группы, по 12 человек в каждой, которые ведет один майор Джереми. В одной старший, сержант Кхазан, в другой, целый майор по имени Расул Эрмат, он из подразделений Дастума, этнический узбек. Русских, которые перед самым выходом готовили их, он не застал, но Дастум сам был генералом, потому толк в дисциплине знал, и дисциплина у него в частях сохранилась и после ухода русских. Расул Эрмат после окончания школы командос должен был быть направлен в США, в Форт Брэк, где закончить уже продвинутые курсы, а потом вернуться сюда и создавать специальный антиповстанческий отряд из этнических узбеков. Когда они, американцы, вошли в Афганистан, они ничего толком не знали и пытались создавать и армию, и полицию, и органы власти, балансируя в них этнический состав, чтобы там были и пуштуны, и узбеки, и хазарейцы, и туркмены. А потом долго мучились с небоеспособными отрядами, где таджик ни за что не соглашался подчиняться пуштуну, а пуштун – хазарейцу. Корни многих проблем были заложены именно тогда. Войска Северного Альянса, которые были их союзниками и которых они привели к власти, состояли в основном из представителей этнических меньшинств – узбеков, таджиков, туркменов, хазарейцев. А вот отряды Талибана состояли в основном из этнических пуштунов, и не все воевали за религию. В итоге, когда в Кабуле формировалась новая власть, пуштунов в ней почти не оказалось, их и не могло в ней оказаться, потому что это значило бы привести во власть талибов, с которыми они только что воевали. Потом новая кабульская власть начала назначать губернаторов провинций, естественно, из числа своих, в том числе и в провинции, где пуштуны составляли абсолютное большинство. Губернаторы начали притеснять своих новых подданных и облагать их поборами, потому как в Афганистане власть нужна именно для этого, здесь нет никакой демократии и, наверное, никогда не будет. А пуштуны, в свою очередь, племя за племенем отказались признавать новую власть, как захватническую и несправедливую. И вот именно в этот момент и был упущен единственный шанс закончить афганскую кампанию быстро и победоносно, потому что на тот момент талибы потерпели явное и сокрушительное поражение, а племена в Афганистане уважают силу и никогда не пойдут за теми, кто только что был вынужден бежать из страны. Но потребовалось всего несколько месяцев новой власти, ее притеснения и бардака, ее наркоторговли, чтобы пуштунские племена начали восставать одно за другим. Тут же появились и старые знакомые, переформировавшиеся в Пакистане талибы. Группа стояла двумя плотными каре, в каждой по два пулеметчика и по два снайпера. Гранатометчиков отдельно не выделялось. При необходимости на операции брали одноразовые реактивные гранаты, пользоваться которыми должен был уметь любой солдат, командос. Снайперы были вооружены СВД, пулеметчики, новенькими М240Г, которые пришли в подразделение взамен старых с давно расстрелянными стволами ПКМ. И не сказать, что пулеметчики были этому рады, потому как новый пулемет был тяжелее едва ли не в полтора раза. У остальных, Солт М4А1 Сапмот, здесь Пентагон не поскупился, выделяя деньги в рамках программы содействия дружественным армиям. В афганской армии основным был все-таки автомат Калашникова, которых здесь осталось полно еще с советских времен. А вот командос были вооружены по стандартам НАТО, потому что им постоянно приходилось взаимодействовать с тактическими группами НАТО в боевых условиях. М4 не так плоха, как говорят, если ее вовремя чистить. Майор, впрочем, при первой возможности получил МК-16 на замену своей М4. «Ассалям алейкум!» – поздоровался с курсантами на дари майор. «Ва алейкум ассалям!» – пронеслось по строю. Командирам групп – доклад. Двое командиров подбежали к майору, вытянулись по стойке смирно. «Господин майор, группа 2-1 построена, 12 бойцов, выбывших нет». «Господин майор, группа 2-2 построена, 12 бойцов, выбывших нет». Распорядок дня на сегодня. Вечером, в 17:00, собраться на вертолетной площадке, получить боевые патроны, паек на 3 дня. Отрабатываем учебный разведывательный выход. Через 20 минут, группам прибыть на полигон номер 3, сдать на склад холодное оружие, боевые патроны, получить лазерные имитаторы стрельбы. Время пошло. Полигон номер 3 представлял собой учебную деревню, расположенную в 2 километрах от центра. До полигона курсанты бежали в полном обмундировании, а майор ехал. Но ехал он не просто так, он ехал на хаммере, стоя за пулеметом и прикрывая их. Чтобы быть уверенным в том, что на полигоне не будет несчастных случаев, он приказал сдать все патроны на склад. Холодное оружие тоже потому что, когда он только начинал, сам был свидетелем, как во время разбора учебного задания один из афганцев набросился на другого с ножом. Такие афганцы, они не терпят проигрывать, даже на учебном полигоне, во время учебной миссии. А прикрытие нужно для того, что, если муджи узнают о том, что чуть ли не целая рота выдвигается к месту обучения без единого патрона, будет беда. По этой же причине, в багажнике хаммера было 2 цинка с боевыми патронами. В Афганистане ни в чем нельзя было быть уверенными. На учебном комплексе майор поделил своих подчиненных на 2 учебные группы, одной из которых поручил защищать строение, второй – нападать на них с разных сторон и с разным тактическим построением. Для начала он изъял из группы защитников снайперов, а из группы атакующих – пулеметчиков, чтобы атакующие вынуждены были наступать, не имея прикрытия в виде пулеметного огня. Потом майор взял из группы атакующих 2 бойцов и придал их обороняющимся, чтобы отработать тактику приближения к объекту и штурма обороняемого превосходящими силами противника. В обоих случаях основную роль сыграли снайперы, 2 снайпера с СВД привели к молчанию пулеметные расчеты, и только потом начиналось продвижение вперед. Проблема была вот в чем, для СВД не было глушителей. Он посылал заявку на СР-25 в полной комплектации, но ее раз за разом не удовлетворяли, возможно, опасаясь, что столь опасное оружие может пополнить арсеналы муджи. Пришлось пойти на хитрость. Снайперы имели 2-й комплект вооружения. Вместо СВД при необходимости тихой и чистой работы они брали М16А3 с глушителями и оптическими прицелами от наборов САПМОД. О такой работы, тихой и чистой, ночью предстояло изрядно. Кишлак Саламхиль – это совсем недалеко отсюда, почти на границе провинции Лагман. Местность горная, но дорога нами восстановлена и проверена. Проходима для легкой бронетехники. Местность горная, кишлак стоит на отшибе. В самый раз для учебного задания, сэр. Майор Джереми недоверчиво смотрел на офицера, щуплого, в очках, со знаками различия капитана армии США и принадлежащего к сектору Хуминт отдела Г-2, армии США. Нагрудная табличка на форме извещала всех желающих, что перед ними капитан Таккер. То есть вы хотите сказать, что муджи там нет? Предположительно, нет, сэр. Что значит «предположительно»? Капитан улыбнулся. Вы служите в этой стране не меньше моего, майор. Тогда почему нас туда посылают? Не просто же прогуляться по горам. Капитан замялся, подбирая слова. В этом районе отмечена странная активность, сэр. То есть, сэр, по данным агентурной разведки, там не раз видели странных людей, муджи. Никак нет, сэр, без оружия. Тогда что они там делали? Черт побери, не могу знать, сэр. На муджи не похожи. Майор бесцеремонно повернул ноутбук капитана экраном к себе, какое-то время разглядывал 3-мерную карту, то приближая, то удаляя отдельные участки. Кишлак на отшибе. Так точно, сэр. Чем там живут? Капитан вежливо улыбнулся. Майор с ним ни разу не работал и почему-то доверия к нему не чувствовал. В смысле, сэр, в прямом, Таккер, в прямом. Вот я, майор армии США, этим зарабатываю на жизнь, тренируя хороших парней и убивать плохих парней. Ваш бизнес – это узнавать то, что знать нам, американцам, не положено. Что за бизнес у жителей этого кишлака? Чем они живут? Вероятно, коврами, сэр. И все, ну, возможно, еще и коноплей. Там ее немало, впрочем, как и везде. Майор скептически хмыкнул. Именно потому, что ее везде немало, в Афганистане не проживешь коноплей. Вышел в горы, и рви. Они контактируют с группой по реконструкции? Да, сэр. Чем планируют заниматься? Взяли кредит на закупку скота. Майор еще раз скептически посмотрел на карту. Лично он бы этот кредит не выдал. Местность совсем не располагала к занятиям скотоводством. Когда последний раз там были наземные силы? Я имею в виду наши, а не афганские. Капитан пододвинул ноутбук к себе, защелкал клавишами, запрашивая нужную информацию. Современная война была хороша тем, что нужную информацию можно было раздобыть практически мгновенно. Вопрос в том, истинная она была или ложной. 7 месяцев назад, сэр. Точнее, 7 месяцев и 19 дней. Отсчет нулевой. А когда там последний раз проходил предатор? Снова бешеная аллегра по клавиатуре. 7 дней назад, сэр. Ровно неделя. Результат нулевой, сэр. Все чисто. Майор задумался. Дело было не в том, что он опасался встретить там маджахедов. Скорее, наоборот, он рассчитывал, что отдел Хуминг даст ему именно такой район, где велика вероятность встречи с муджами. Они так и пойдут, две группы по 12 человек в каждой плюс он сам, 25. Все его курсанты раньше служили в Анаилианп, неплохо там себя проявили и выразили желание пройти курсы усиленной противоповстанческой подготовки. Каждый из них перед тем, как быть зачисленным на курсы, выдержал вступительное испытание. У них будет 4 ротных пулемета и 4 снайперские винтовки на группу, а он сам опытный рейнджер, прошедший курс горнострелковой подготовки и готовый к любым боевым ситуациям. Что бы ни случилось, они смогут не то что продержаться до утра, они смогут выйти пешком в кабульскую зону прикрытия при необходимости. Тогда, что же здесь не так, что здесь не так, задал вопрос майор Джереми. Сэр, я просил достаточно серьезное задание, вместо этого вы забрасываете меня в район, где есть лишь один кишлак, причем кишлак, где не отмечено серьезной повстанческой активности. Так, Кир, если вы что-то скрываете, самое время сказать об этом. Два офицера встретились взглядами, глаза капитана были спокойны и чисты. Сэр, мне просто надо проверить эту точку, я тоже вынужден заполнять отчеты, и по этой активности мне нужно дать ответ командованию сектором. Только и всего. Вертолет МН-47 командования специальных операций, черная, с двумя винтами и 4 скорострельными пулеметами Грабина, способная летать в кромешной тьме, забрала их прямо с плаца, благо места для посадки тут было достаточно, а сам плац дважды в день подметали, и ППП здесь точно не грозило. Вертолет приземлился, не глуша двигателей, огромные винты рвали воздух, заставляя пригибаться. Из откинувшейся об парели выскочил техник в привычной серой летной форме, привычно пригибаясь, подбежал к ним. «Сэр, вы майор Роберт Джереми?» — громко спросил он, перекрикивая шум моторов. «Так точно, техник-сержант Лиу, нам приказано вас забрать. Сколько вас?» «25 человек со скарбом». «Принято. Давайте в вертолет. У нас еще одна ходка на сегодня. Вертолеты, как всегда, трудится на износ». Майор повернулся к своим курсантам, молча показал один палец, махнул рукой в сторону вертолета. Под присмотром сержанта техника курсанты, в колонну по одному, стали грузиться в вертолет. Трое офицеров армии США остались наблюдать за этим на площадке для торжественных построений. «Чарли Янки Альфа», — сказал Рамирес фразу, которая была понятна только офицерам, здесь отслужившим. «Чарли Янки Альфа, Цверьё Урас, прикрываю твою пятую точку, не доверяя никому здесь, кроме самых близких, сам делай все, чтобы прикрыть друг друга. В эту ночь Бейтс и Рамирес не поедут отдыхать на свои квартиры, они останутся здесь и посадят человека на эфир. У них здесь больше 100 человек, подготовленных. Есть техника, Хаммер и Мраб. Если они услышат условный сигнал, означающий, что дела пошли хреново, они выдвинутся на помощь, даже если командование запретит им это делать. Потому что, если гибнут свои, насрать на приказы, все они были солдатами одной армии и должны были помогать друг другу. Да, Чарли Янки Альфа, удачи. Вместо ответа майор кивнул, поднял свой вещмешок, к которому сбоку было приторочено его оружие, и побежал к вертолету. Полет и вправду был коротким, над нужным склоном машина зависла уже через 15 минут лета. Склон как склон, камни, бурая земля, пыль. Постоянное ощущение опасности, в горах оно усиливается. Здесь было не так жарко и сухо, как в других районах Аистана, поэтому тут росли не только кустарники, но и целые деревья. Пошли, пошли, пошли. Его солдаты, которых он тренировал и с которыми теперь шел охотиться на людей, прыгали в темноту, разбегались, залегали. Сейчас вряд ли будут обстреливать, муслимы хорошо знают, что такое миниган, нахлебались уже, а тут их целых 2. А вот потом, если высадку засекут, то пойдут следом, и хвост будет уже не стряхнуть. Последним выскочил майор, техник выпускающий, дружески хлопнул его по плечу напоследок, удачи на земле, братишка. Впереди было 2 дня пути. Отель Квебек 3, прошу повторить. Вместо голоса дежурного после заминки послышался голос подполковника Сета, командующего сектором. Бульдог 4, это гражданин, Как слышишь меня, гражданин, это Бульдог 4, принимаю громко и отчетливо. Бульдог 4, у нас есть работа для вас. Только что корпус гражданской реконструкции сообщил, что наблюдал передвижение крупной группы танго в вашем районе. Это район Кишлака Саламхиль, координаты X-Ray, Виктор, Чарли, Танго, Сьерра, Танго, Ромео, Фокстрот, Браво. Прошу сообщить свое местонахождение и возможность достичь Кишлака максимум за 9.00. Майк, прием. Гражданин, мы в 4 кликах западнее от указанной точки, поднимаемся по склону, контакта с противником нет. К указанной точке можем прибыть через 5.00. Майк, как понял, гражданин, прием. Гражданин, вас понял. Приказываю выдвигаться к указанным координатам немедленно, по прибытии скрытно занять позиции для наблюдения не менее чем в клике от точки, выдвижение вперед только по команде, огонь только в ответ, как понял, прием. Бульдог 4, вас понял, выдвигаюсь. Конец связи. Майор очертил круг в воздухе, общий сбор личного состава. Примерно в 4 кликах на восток от нас в кишлак вошли муслимы и грабит его. Это информация от корпуса реконструкции. Как насчет того, чтобы сходить и посмотреть на все это? Сэр, мы будем на это только смотреть, спросил осторожный Рамзат Хан. Пока приказ командования выяснить обстановку на месте, и точка. Дальше будет понятно, действительно ли кишлак занят силами противника или просто произошла ошибка. Итак, выдвигаемся. Мне нужно будет 3 человека из тех, кто тихо ходит по горам и метко стреляет. Сэр, недоуменно спросил майор, разве мы не выполняем это задание все вместе? Нет, майор, все вместе мы это задание не выполняем. Делимся на 3 группы, одну возглавляешь ты, вторую сержант. Вперед идем мы, ты отстаешь от нас на полклика и идешь на левом фланге от нас, сержант на правом. Стрелять только в ответ. После того, как мы займем позиции для наблюдения и оценим обстановку, действовать согласно полученным приказам, до этого, только наблюдать за обстановкой. Приказ ясен, так точно, сэр. Аллах с нами. Наиболее умные офицеры из советнического и боевого контингента учили пушту, дари, разговаривали с местными, узнавали их обычаи и традиции, старались соблюдать их. Понимали, что застряли надолго, и демократии здесь не будет. По крайней мере, не в этой жизни. Когда 3 человека приблизились к нему, майор осмотрел их. Среди них был Вадан, молодой и фанатичный боец, желающий сражаться и убивать пуштунов. Его ненависть к ним объяснялась просто. Сестра заговорила с американцами и продала им продукты, и за это ей отрезали нос и уши. Война в Афганистане шла со все возрастающей жестокостью. Ты, Вадан, будешь нашим разведчиком. Надень шахаду. Что делать, знаешь, не светись, если встретишь противника, действуй понаглее. Слушаюсь, Амир. Вада начал повязывать голову шахадой, черным платком с изречением, призывающим к священной войне с неверными. Остальные за мной. Ты, 10 метров вправо, ты, влево. Идем тихо, без команды не стрелять. Равнение держите по мне. Вада растворился во тьме. Они снова встретились. Когда прошли примерно 2 клика, шли довольно быстрым шагом, быстрее, наверное, чем стоило бы, но не бегом. Услышав условный звук, микрофонами афганцы не пользовались, предпочитали извещать друг друга по старинке, майор поднял руку, затем осторожно двинулся вперед. Вадан лежал на земле, майор присел рядом на колено. «Что ты увидел, Вадан?» «Амир, в селении талибы». «Вот, смотри». Вадан протянул ему что-то большое, он взял это, с недоумением ощупал. «Что за чертовщина? Что это?» Не сразу, но он понял. Снайперская винтовка, очень редкая, иностранного производства, он такие где-то видел. Прикрыв оружие собой, чтобы не было видно, он включил фонарик с красным светофильтром в приборе ночного видения, прочитал надпись на ствольной коробке. «Бласер, Германы, где ты это взял, солдат?» Вадан пожал плечами. «Там был наблюдательный пункт, 2 человека, там еще и пулемет, но я не смог его дотащить, просто разрядил его». «Черт, а муслимы? Я их убил, Амир. Не беспокойтесь, никто не слышал, как я это сделал. Если муслимы проводят периодическую перекличку постов, не исключено, что операция уже провалена». Но майор Джереми никогда ни с кем не разбирался, никого не ругал в поле, во время полевого выхода. Пуштуны, да и вообще все афганцы, чрезвычайно чувствительны и самолюбивы, да и вообще неправильно затевать какие бы то ни было разборки в поле, во время полевого выхода. Майор снова описал указательным пальцем круг над правым плечом, остальные члены его маленького патруля моментально оказались рядом. Право, могли бы это сделать и потише, но, настоящий спецназовец получается только с боевым опытом, чему-то не обучишься ни в какой школе. Молнией идете к двум группам и выдвигаетесь к кишлаку, занимаете исходные позиции. До команды не стрелять. Ты, Вадан, идешь следом за мной. Кишлак Саламхиль находился на склоне горы, а они заходили сверху и потому имели значительное преимущество. Сверху кишлак хорошо просматривался, а частично, и простреливался. Майор, ведомый афганским солдатом, плюхнулся за камни, потянул носом, сразу почувствовал знакомый букет ароматов. Медный запах крови и травяной, конопли. Похоже, те, кто встал на пост, решили дернуть с устатка косяк, возможно, даже заснули, и уже не проснулись. Ночной прицел, установленный на FN Star-16 с самым длинным стволом и глушителем, давал отличную картину. Майор сразу заметил духов на окраине, они находились у последнего дувала, в тени какого-то дерева. Дальше шел еще один дом с дувалом, но он был кем-то разрушен. Дальше еще хаджи. Машина, да, автомобиль, японский пикап, гражданский, потом еще один пикап, тоже японский, еще хаджи. Уже дальше в селе. Окна в некоторых домах закрыты ставнями, но наружу просачивается свет. Выстрелов не слышно, вообще незаметно, чтобы деревню кто-то грабил. Но и номерняк эти вооруженные автоматами и РПГ люди были не похожи. Майор увидел, как обе группы осторожно спускаются по склону, охватывая село с флангов. Самое главное, не выпустить их, не дать прорваться в горы. Бульдог 4, вызываю отель Квебек 3. Бульдог 4, вызываю отель Квебек 3, прием. В рации был какой-то шум, что было непривычно. Голос штабного дежурного был слышен очень плохо. Отель Квебек 3 на приеме, принимаю с помехами, в повторе не нуждаюсь. Отель Квебек 3, подтверждаю наличие противника по координатам X-Ray, Виктор, Чарли, Танго, Сьерра, Танго, Ромео, Фокстрот, Браво. Две мобильные единицы, невооруженные, наблюдаю 1-1 Танго. Как понял, вас понял, 1-1 Танго, две мобильные единицы не вооружены, Бульдог 4, продолжайте. Отель Квебек 3, занимаем исходные, это не похоже на грабеж населения, это похоже на тайную. Майор не успел договорить, он увидел, как открывают двери из одного из дворов на улицу выруливает внедорожник. Перевел прицел, и увидел, что по главной и единственной улице небольшого поселка с оружием в руках бегут муслимы. Отель Квебек 3, мы обнаружены. Принял решение блокировать вооруженную группу в поселке. Машина уже вырулила на дорогу. Бульдог, всем. Остановить транспортное средство, не допустить прорыва из населенного пункта. Приготовиться к бою. Машина катилась прямо на позиции, спешно занятые группой сержанта Кхазана. Но никаких мер тот предпринять не успел. Прямо рядом с майором, так неожиданно, что тот чуть не подпрыгнул из лежачего положения, ударил трофейный талибский пулемет. Несмотря на то, что до движущейся и с каждой секундой набирающей ход машины было не меньше полуклика, первые же светлячки трассеров воткнулись в машину, та завиляла по дороге, начала сбавлять ход. Майор успел выстрелить и увидел, как один из бегущих по улице танго споткнулся на полном ходу и упал, остальные бросились к ближайшему дувалу, потом занялись ими. Из-за одного из дувалов прямо по группе хана, находящейся хоть и выше, но... Считай, на открытом горном склоне, ударил крупнокалиберный пулемет, его трассирующие пули, огромные, как футбольные мячи, летели, подобно шаровым молниям. Потом еще одна пуля ударила совсем рядом, майор быстро сменил позицию, и пуля тут же ударила там, где он только что был, секунда задержки, и он был бы мертв. Бульдог, они видят нас, огонь на поражение по всем танго, опасайтесь снайперов. Он перекатился обратно за небольшой валун, так, чтобы иметь хоть какую-то защиту. Рядом у пулемета лежал Вадан, лежал на животе и не шевелился. Понятно. Пользуясь возможностью, майор подтащил к себе пулемет со простанной наполовину лентой, и тут же по камню щелкнула пуля. Майор достал из разгрузки гранату, сорвал кольцо, аккуратно пихнул ее влево. Граната зашипела, и из нее повалил дым, густой и плотный, он даже сбивал с толку приборы, термовизоры. Правда, только на больших расстояниях, потому что там, в дыму, были какие-то частицы вроде хлопьев. Теперь быстро, когда дымовое облако накрыло валун, его и убитого Вадана, он поменялся с Ваданом местами, его затащил за валун, а сам лег там, где лежал он. Там было сыро и отвратительно пахло, каменистая земля не успела впитать в себя пролитую кровь. Слишком много ее уже было пролито, и один Аллах знал, сколько еще предстоит пролить. Тело Вадана он не положил, а аккуратно прислонил к валуну. Секунды тащились, как машины в пробке где-нибудь на выезде из Нью-Йорка. Все зависело от того, поверит снайпер или нет. Он играл в открытую, расчет был исключительно на то, что идущий внизу бой, усиливающийся обстрел кишлака не позволит снайперу сосредоточиться на цели, на противоборстве. Внизу уже бухали разрывы осколочных гранат РПГ, которые были что у той, что у другой стороны. Выждав, майор толкнул ногой тело Вадана, так что оно вывалилось по ту сторону валуна, досчитал до двух, взял на прицел кишлак, мысленно сосредотачиваясь. Выстрел, почти неслышный в грохоте боя, но он его услышал и увидел искру, мимолетный проблеск внизу, в тени дувала, в перекрестье огненных струй. По этой искре он и пустил очередь, короткую, но точную, а через секунду, придержав винтовку, еще одну. Потом на всякий случай перекатился, но ответного огня не последовало. В поселке творился сущий хаос, один танго лежал на дороге там, где он его подстрелил, еще один распластался рядом, возможно, пытался спасти товарища, оттащить его за дувал. Там, откуда работал пулемет, из-за дувала вырывались пламя, искры, неслабо горела машина, рвался боезапас. Внедорожник, пытавшийся скрыться, стоял на обочине дороги, как бы ни была в Афганистане иллюзорна граница между обочиной и дорогой. Он наклонился на бок, потому что оба колеса с левой стороны были прострелены, передняя дверь была открыта, и оттуда свешивался на дорогу труп. Сопротивление в деревне еще было, но гранатометы уже не применялись, уцелевшие были загнаны за дувалы, откуда тупо выбивались подствольниками. Взрывы 40-миллиметровых гранат в ночи выглядели как хлопки новогодних хлопушек. Группа сержанта Хазана уже прорвалась в кишлак, прикрывая друг друга. Они перебегали от укрытия к укрытию, включив лазерные прицелы, и яркие лучи полосовали темное небо, подобно световым мечам. Можно было бы сказать, что все это дерьмо похоже на дискотеку, если бы не пулемет, который они прохлопали в самом начале. Не может быть, чтобы в группе майора Хана не было погибших. И тут майор увидел двоих. Увидел он их случайно, просто неудачно пошевелился и сбил прицел. Они каким-то образом миновали группу сержанта Хазана и уходили на юг, вниз по склону. Они бежали, пригнувшись, и у каждого из них было оружие. Но самое главное, они что-то тащили, бежали рядом друг с другом и тащили что-то, похожее на огромный баул, такой большой, что один тащил за одну ручку, а другой за другую. Майор принял позицию сидя, упер локти об колени. Лазерный прицел показал дистанцию до этих мужиков, которые вот-вот должны были скрыться, 780 метров, увеличивается. Из его винтовки, да еще и с глушителем, уже не достать, несмотря на патрон СОСТ, или, как его называли моряки, МК-318 МОТ-0. Какой-то умник из Пентагона сказал журналистам, что этот патрон равноценен 7,62 на 51 НАТО. Вот его бы сюда, этого умного. Трофей. Германскую винтовку он нашел совсем рядом, она бесхозно лежала в пыли. Винтовка была тяжелой, с длинным стволом и ортопедическим прикладом, в руку она легла непривычно, но удобно, щека приклада подперла голову. Прицел был обычным, дневным, и он был вынужден целиться через монокуляр на каске, видно было предельно хреново, но бегущих мужиков он видел. До них уже был как минимум километр. Палец потянул спуск. Спуск был непривычно легким, он оборвался почти сразу, винтовка легнулась в плечо, громко бухнула. Он не знал, под какой патрон винтовка, но явно не меньше 300 винмаг. В прицел было еле видно, как пуля ударила в землю, выбив из нее фонтан, ниже и левее, хорошо хоть не выше, тогда бы пуля просто улетела незнамо куда. Не трогая маховики прицела, а просто взяв поправку, благо сетка была стандартная, Милдот, майор попытался передернуть затвор, но затвор не поворачивался. Не поворачивался, и все, а мужики то ли не поняли, что по ним стреляют, то ли еще что, они просто прибавили ходу. Твою мать, крепкое ругательство и рывок затвора помогли, оказывается, он здесь просто отводился назад, без поворота. Новый выстрел, и снова промах. Теперь те, кто бежал, уже поняли, что дело дрянь, но сделать ничего не успели. Третьим выстрелом майор попал одному из беглецов прямо в спину, его подбросило, как в кино, Он упал с разбега и закувыркался под гору на осыпи, сбив с ног и второго. Второй сделал ошибку, вместо того чтобы бежать, как зайцу, стремясь как можно быстрее разорвать расстояние между собой и снайпером, вместо того чтобы кувыркаться по скальной осыпи, пусть весь изобьешься, может, даже изломаешься, но останешься жив, он залег за трупом своего сотоварища и попытался вести огонь в ответ. Четвертым выстрелом майор снова промахнулся, пятым, шестым и седьмым попал. Стрельбы с того места, где валялся баул и лежали двое, больше не было. Болела голова, сильно, отчего-то соднило глаза. Бульдог 4 всем бульдогам, доложить обстановку. Отель Квебек 3 всем станциям, тишина на линии. Бульдог 4, доложите обстановку. Вопрос, что у вас произошло? В голосе оператора в штабе проскальзывала паника. Отель Квебек 3, танго обстреляли нас и пошли на прорыв. Вынужден был вступить в бой. Остатки живой силы противника блокированы в кишлаке. Группы приступили к зачистке. Бульдог 4, вы слышите меня? Бульдог 4, доложите потери. Прием. Потери доложить не могу. Отель Квебек 3. Перекличка еще не проводилась. Группам поставлена задача по зачистке. По окончании выйду на связь с окончательным докладом. Прием. Принято. Бульдог 4, мы приняли решение о вашей эвакуации. Вертолет будет через 20. Майк, просим обозначить площадку. Отель Квебек 3. Принято. Сменив магазин в своей штатной винтовке, это надо делать всякий раз, когда представляется возможность, а не когда закончатся патроны, взяв под мышку вторую, трофейную винтовку, майор начал осторожно спускаться вниз, к кишлаку. Две машины, стоящие у одного из домов, были изрешечены, но не взорвались, машина с дышака сгорела, ее никто не тушил, и сейчас она просто исходила дымом. Стрелять уже никто не стрелял, все просто продвигались к центру кишлака. Майор вышел группам зачистки в тыл, двое вскинули автоматы, но тут же убедились, что перед ними свой. У каждого из них на форме была специальная отметка, ее можно было закрыть накладным карманом или открыть. Отметка хорошо была видна в прибор ночного видения. «Сэр, отставить, продвигаемся дальше». Вместе они прошли до тех домов, откуда выехала машина и откуда в них стреляли. Здесь же рядом торчали две расстрелянные машины. Майор взглянул на них, и неприятное чувство ворохнулось в душе. Два новеньких Mitsubishi L200, одна из тех марок машин, которые закупают команды по реконструкции, правительственные структуры, полиция. Это, потом индонезийский Ford и индонезийская же Toyota. Простые, достаточно современные и дешевые машины, в самый раз для Афганистана. Неужели это полицейские? Неужели они уничтожили полицейских? О чем тогда докладывала группа по реконструкции? Неужели перепутали? Обменявшись условными сигналами на пальцах, они ввалились в раскрытые настежь ворота, из которых выехала машина. Еще хлеще. Ford Excursion стоит, занимая половину немаленького двора. Пресвятой Бог, такие машины есть только у частных охранников, их больше не выпускают. Но для Ирака и Афганистана, для частных охранных структур они подходят как нельзя лучше. Окна закрыты. Там внутри продолжает гореть свет, дверь тоже закрыта. Майор достал пистолет, показал афганцам пальцами, иду первым. Те согласно кивнули, пристроились за ним. Пинок по двери ногой, это надо уметь. Ты сам должен стоять не перед дверью, чтобы принять пули и осколки растяжки, если таковая там имеется, а за стенкой, а бить ногой надо примерно так, как легает назад лошадь. Взрыва нет, пуль нет, быстро внутрь. Пистолет в руках, красная точка лазерного прицела скользит по стенам, по полу. Дрежь. Фаири Микунам. Любой афганец знает эту команду и знает, что при ее подаче надо падать на землю и лежать во избежание более крупных неприятностей. Самое плохое, в афганском доме нет дверей, но есть что-то вроде занавесок, через которые не видно, что происходит в соседней комнате, но выстрелить или бросить гранату они вполне даже позволяют. Следующая комната. В куче какого-то тряпья, в углу, женщины, дети, много детей. Здесь в каждом богатом доме несколько женщин и много детей. Майор отступил в комнату, афганцы прорвались в нее, взяли кучу малу на прицел. Ненависть в глазах, и с той, и с другой стороны. Каждый американский солдат знал, что здесь нет ни женщин, ни детей, а есть рабы Аллаха, каждому из которых может вздуматься срочно встретиться со своим господином. В третьем году, еще в самом начале, погиб американский спецназовец Натаниэль Чипмин, его убил 12-летний пацан, к которому тот повернулся спиной, не видя в нем опасности. Вот и тут, из этой кучи мала может в любой момент выкатиться граната. Им наплевать, нынешнюю скотскую жизнь они с радостью променяют на рай, в который гарантированно попадает каждый шахид. Интересно только, нахрена будут нужны 12-летнему пацану 72 девственницы, или все же найдет применение. Лестница на второй этаж в доме была деревянной, что лишний раз подчеркивало его зажиточность. Майор тщательно осмотрел ее, потом с зеркальцем в одной руке и пистолетом в другой начал подниматься наверх. Осторожно просунул зеркальце, повел, осматриваясь, никого. Наверху были две большие комнаты, видимо, мужские. Вообще дом был редким для Афганистана, афганцы почти никогда не строят больше, чем в один этаж. Даже в самых богатых домах можно встретить земляные полы. Ни в одной из комнат никого нет, одна пуста, с мебелью и даже телевизором. Вторая, большой стол, на столе ноутбук, современный, в исполнении Хиавы Дуты, для тяжелой работы, то есть противоударный и водоустойчивый, но не армейского исполнения, гражданский. На черном экране, бесконечное звездное небо, летящие навстречу звезды. Майор не рискнул трогать ноутбук, может быть заминирован. Чуть в стороне на столе какие-то бумаги, он мельком глянул и выругался. Карты, штабные карты, твою мать, со схемами прикрытия, с минными полями. Ублюдки, в бога душу, даже если он сейчас перебил американцев, он сделал это совершенно правильно. Это не что иное, как сделка с мусликами. Кто-то решил сдать им карты прикрытия объектов по всей провинции. Дальше лежал, видимо, брошенный в торопях автомат Калашникова, точно такой, какой используют частные охранные структуры в Афганистане, болгарский, с передней рукояткой, фонарем и коллиматорным прицелом, закрепленным по-скаутски. Майор машинально взял автомат, повесил себе за спину, что-то подсказывало ему, что хозяин его уже не востребует, а в центре лишним не будет. На полу у входа в эту комнату стояли ботинки, в Афганистане принято разуваться, входя в чужой дом. Он злорадно усмехнулся, представив себе, как начался бой, а все в этот момент были необутыми. Майор вышел на улицу, прислушался, вертолет уже летел, звук его винтов был хорошо слышен на фоне ночной тишины. Это оказался тот же самый МН-47, который высаживал их. Он бросил пару инфракрасных маяков прямо на дорогу, и вертолет плюхнулся прямо на них, поднимая тучи пыли и мелких камней. Пилот не собирался глушить двигатели. Афганцы по приказу майора Джереми собрали трофеи, документы, какие можно было собрать. Трупы в вертолет они тащить не собирались. Завтра приедет команда по реконструкции, она и решит, как быть с трупами, с автомобилями, со всем прочим. Обычно, если какое-то имущество оставалось бесхозным, его отдавали афганцам из ближайшего кишлака, если только это не оружие и не военное снаряжение. Навстречу майору с коротким автоматом выпрыгнул член экипажа, выпускающий, присмотрелся и узнал, шагнул вперед, протянул руку. «Рад вас видеть, сэр!» — крикнул он привычно громко, перекрикивая турбины.